Заезженный физически и морально, Смыков поступил вопреки просьбе Жердева и спустя полчаса опочил, предварительно подкрепившись припасами, оставшимися в четвертом вагоне от гвардейцев, и немного подкормив вечно алкающую топку. Снилась ему бацилла, в нагом виде парящий над обратившимся в руины разъездом рогатка. Поскольку Смыков даму своего сердца в неглиже еще не видел, тело она имела чужое, пышное, как у рубинсовских моделей. Нельзя сказать, чтобы Смыков предпочитал подобный тип женской красоты, но именно таким телом ему пришлось однажды пользоваться 2 недели подряд, и с тех пор оно накрепко засело в его памяти. Все попытки привлечь внимание любимой закончились безрезультатно, и Смыков решился на крайнюю меру, стал шарить вокруг себя в поисках подходящего куска щебня. Тот факт, что подбитая в полете бацилла во время приземления может получить травмы, почему-то мало волновал Смыкова. Стремление обладать девушкой было так велико, что уже не имело значения, в каком виде она ему достанется. Однако вместо камня под руку Смыкову попался еще не остывший кочерга, что мигом положило конец сладострастным видениям. Он со стоном вскочил, сразу вспомнив все перипетии последних суток, и узрел, что через торфяное поле к железной дороге цепочкой бегут люди с поклажей на спине и с оружием в руках. И, о чудо! Та, что недавно мерещилась Смыкову в сладких грезах, явилась ему воплоти. Бацилла первой вскарабкалась на паровоз и протянула Смыкову свою хрупкую ладошку. «Ну, привет!» «Здравствуйте!» Не какими-то там банальными голосовыми связками, а всеми фибрами своей души произнес Смыков. Впрочем, чудное видение длилось недолго. Бациллу тут же оттер в сторону зяблик, по глумливой ухмылке которого можно было понять, что вся подноготная геройских поступков Смыкова для него яснее ясного. «Ну, ты, кореш, и даешь стране угля!» — сказал зяблик, с любопытством оглядывая механизмы управления паровозом. «Хоть и мелкого, да много! А пацанов этих вы зачем замикстурили?» «Это не мы. Сейчас все объясню. Но сначала пусть мне кто-нибудь дровишек подаст. Тут, понимаете, какое дело приключилось». Энергично шоруя кочергой в почти потухшей топке, он кратко рассказал историю, случившуюся на разъезде рогатка. Внимательно выслушав Смыкова, зяблик помрачнел. «Обнаглела природа! Похоже, беда эта все ближе к нам подбирается. Эх, жаль, Левки с нами нет. Уж он-то объяснил, что к чему». «При чем здесь Левка?» — сорвался Смыков. «Разве у вас своих мозгов не хватает?» «Откуда у меня мозги? Я как раз хотел у тебя немного одолжить, чтобы свою задницу намазать. Тебя, муфлон чеканутый, куда послали? Ливер давить в Кастилию или на курсах машинистов обучаться?» «Тсс!» — Смыков приложил к губам палец. Речи зяблика уязвить его не могли, однако нельзя было допускать, чтобы эти поношения дошли до слуха бациллы. К счастью, та уже перебралась на тендер и внимательно рассматривала тела убитых гвардейцев. Зяблик, понизив голос, продолжал распекать приятеля. «Верка, считай, на верную смерть пошла! Левка с шансонеткой к черту на рога отправились, а ты из-за этой шелохвостки назад вернулся! Погубят тебя бабы когда-нибудь! Носишься с ними, как курва с котелком! Взять бы тебя за шкирняк, да в эту топку сунуть!» Смыков, не сводивший с бациллы глаз, отвечал толково и вполне дружелюбно. «Вы, братец мой, много на себя не берите. Не хватало еще, чтобы всякая барачная моль меня жизни учила. Сами подумайте, какая выгода для нас всех будет, если мы сейчас воронки с наскока возьмем и Кастильскую миссию деблокируем. Иначе бы вы еще целый месяц собирались. Дошло? А теперь относительно меня самого. Если я в Кастилью тайно проберусь, как тихарь чужеземный, это одно, а если совместно с Доном Эстебаном, как его почетный гость, совсем другое. Разве Жердев вам это все не объяснил?» «Что он объяснить мог, фраер опухший? Только сопел да за свое мудье держался. Жаловался, что пуля его задела, аккурат за причинное место. Хотя какая к хренам пуля, если ты говоришь, что никакой перестрелки не было? Вон, кстати, и он». Зяблик выглянул в боковое окошечко. «Под руки ведут, как цацу малахольную». Вскоре снаружи раздались сдавленные стоны, похожие на те, что издают в туалетах люди, страдающие запором, и Жердев при содействии целой толпы анархистов влез в кабину паровоза. Его брюки в паху набрякли от свежей крови. «Ох, несчастье-то какое!» — заныл он из-под тишка, подмигнув Смыкову. «На нос понос, на жопу насморк, а на елду боевая рана! Не думал, не гадал, а обрезанцем стал!» «Давайте я вашу рану перевяжу. У меня как раз и бинт при себе имеется». Без тени юмора предложила бацилла. «Да уж я сам перевязал то, что осталось. Раньше мне на это дело и солдатской обмотки не хватило бы, а теперь носовым платком вполне обошелся». «Сочувствую», — буркнул зяблик. «Хотя что-то ты, дядя, темнишь». «А с этим что делать будем?» — спросила бацилла, имея в виду мертвых гвардейцев. «Похоронить бы их надо по-человечески». «Времени нет. Отнесем пока в задний вагон, чтобы не мешали. Пусть с нами до самых Воронков едут. А там определимся. Если агилы нас укокошат, все в одной куче и сгинем. Ну а если мы верх возьмем, один хрен могилу рыть придется. То на то и выйдет». Пока анархисты снимали мертвецов с тендера, Смыков шепотом спросил у Жердева. «Вы что, и в самом деле членом вредительства учинили?» «Еще чего! Мне моя елда дороже, чем народному артисту Лемешеву глотка. Тут смекалка нужна. Я воробья камнем подбил, башку ему оторвал и в штаны засунул. Скажи, правдоподобно получилось?» «Правдоподобно». Смыков критически покосился на ширинку Жердева. «Как вы только не догадались кочь-то туда засунуть. Но все равно спасибо. Свое слово сдержали». «Мое слово — кремень. Я, между прочим, в такие тайны посвящен, у которых у других сразу очко треснет. 25 лет подряд подписку давал о неразглашении. Сначала мяснику Абакумову, потом суке Серову, а уж напоследок фуфломету Семичастному. А когда к этому Моньке пучеглазому Андропову, то есть вызывать стали, я наотрез отказался. Говорю, что забыл все по причине фронтовой контузии и хронического алкоголизма. Ну и махнули на меня рукой. Тем более, что международная обстановка в тот момент сильно обострилась. Сам помнишь, чумиза косопузая на нас рогом поперла. Да и с чехами стоп с прихватом получился». Неизвестно, какую новую парашу выдал бы сейчас Жердев, до этого уже намекавший на свою дружбу с маршалом Линь Бяо и президентом Готвальдом. Но Смыкова позвал снаружи зяблик, помогавший анархистам снимать с тендера покойников. Окоченевшие трупы гвардейцев были сложены в рядок под железнодорожной насыпью, а поблизости от них переминалась ноги на ногу зяблик и бацилла. Анархисты, уже разместившиеся в вагонах, пялились на все происходящее из разбитых окон. «Ты, Смыков, все на свете знаешь, а особенно следственную практику. Вот и скажи нам, как считаешь, почему этих жмуриков вместе с дровами в тендер засунули?» «Полагаете, что их сжечь собирались?» Насторожился Смыков, живо вспомнивший жуткую заваруху на разъезде Рогатка. «Уверен, на все 100. Мне эти красавцы сразу не понравились. Когда их с паровоза тащили, еще ничего были. Дубари как дубари. А сейчас... Подай-ка сюда кочергу». Заполучив длинную железную клюку, сплошь покрытую чешуей окалины, зяблик принялся энергично тыкать ею в ближайшего покойника. Однако так и не смог сдвинуть тело с места. Звуки при этом производились такие, словно железо соприкасалось не с человеческой плотью, а с обожженной на огне глиняной болванкой. «Как будто к земле приросли черти! Так говоришь, там на разъезде каменный человек вам поперек дороги встал?» «Именно!» Высунувшийся наружу Жердев опередил с ответом Смыкова. «Со мной уже второй раз такое случается. Тогда в Киркопе и сейчас. Чудище каменное, но с виду как человек. Я так соображаю, что это самая зараза, что под землей таится. Шутки с людьми шутит. Не то нас под свою поганую сущность подгоняет, не то наоборот из своего теста новую человеческую породу лепит». «Ладно, пусть тут и лежат. Лучше их зря не трогать. Неизвестно ведь, по какой причине они ласты свернули. Крови-то ни капли не видно. Наверное, первые, кто помер, в каменных идолов превратились, которые за своими же друзьями гонялись. Тогда очередных еще тепленькими стали на тендер стаскивать, чтобы сжечь к ядреной матери. Огонь ведь от любой заразы очищает. Только не успели дело до конца довести. Помешало что-то. «Да вы посмотрите только! Посмотрите!» Бацилл отскочил от мертвецов с такой прытью, словно кто-то из них попытался ущипнуть ее за ляжку. Гвардейцы, по неизвестной причине отдавшие Богу душу, выглядели еще более мертвыми, чем раньше. Но с ними сейчас происходило что-то неладное. Сразу на нескольких трупах лопнула одежда, отлетели от гимнастерок пуговицы, трещали распираемые изнутри голенища сапог. Мертвые тела раздулись, почернели и превратились в уродливые маски. Зяблик резко взмахнул кочергой, и у одного из покойников по плечу отломилась рука, но тут же приросла к животу другого трупа. Мертвецы, до этого лежавшие в рядок, на глазах увеличивались в размерах, теряли сходство с представителями рода человеческого, соединяясь в одну слитную массу, серую как гранит и зыбучую как лава. «Атас!» — заорал зяблик, занося свое орудие для нового удара. — Рвем отсюда! Паровоз засвистел, зашипел и окутался паром. Рычаги шатунов крутанули колеса. Раз, другой, третий. Сначала с натугой, а потом все энергичнее и энергичнее. Состав резво тронулся с места, и Смыков, забросив бациллу на лесенку, едва успел вскочить следом. Зяблик, так и не выпустивший из рук кочерги, запрыгнул на подножку последнего вагона. Поезд, словно почуявший опасность живое существо, быстро набирал скорость. Позади него росло и ворочалось серое чудовище, еще недавно бывшее мертвой человеческой плотью, а ныне превратившееся неизвестно во что.